Рыба тушеная с помидорами. 750 граммов рыбного филе. 5 помидоров. 2 сырых яйца. 2 стакана пресного или кислого молока. 2 головки репчатого лука. 4 столовые ложки оливкового масла. 1 пучок тимьяна. 1 лимон. Нарезать филе небольшими ровными кусочками. Полить соком лимона. Помидоры нарезать очень тонкими кружочками. Уложить все на смазанную оливковым маслом сковородку, чередуя слой рыбы и слой помидоров. Репчатый лук натереть на крупной терке. Смешать со взбитыми яйцами, молоком, оливковым маслом. Залить соусом верхний слой рыбы и запечь рыбу в течение 20-30 минут. Готовое блюдо посыпать рубленной зеленью,